Как и для Микки, для Ворта немыслимо, что ФБР убивает людей. Он лучше рискнет рассказать им все, чем что-то пропустить и позже об этом пожалеть. Выслушав, агент Кей говорит: «Это покруче, чем та чушь, что нес мой дядюшка Тони, когда я мальчишкой жил в Индиане. Джек, поболтайте тут с детективом Вортом несколько минут. Дайте мне этот список с именами и номерами карточек социального страхования. Джек, расскажи ему все, что он, вероятно, уже узнал от нее». Ворт понимает, что агент Кей сейчас пойдет в более защищенное место и позвонит в Вашингтон или возьмет, возможно, имеющееся в бюро досье на людей из списка Митчума. Если он что-то найдет, то в зависимости от своего положения позвонит в Вашингтон и попросит инструкций или решит сам, делиться ли информацией с Вортом. Готов спорить, вы и представить не могли, когда поступали на работу, что будете защищать людей вроде нее. С неодобрением говорит Джек Богданович, когда стеклянная дверь захлопывается. Что вы можете о ней рассказать? Агент встает, подходит к боковому столику и кладет пончик на бумажную салфетку. Ворт делает знак, что не голоден. Наши ребята за границей говорят, что Хусейн подхватил какого-то тропического паразита. Врачи не могут с этим справиться, и болезнь может выбить его на несколько месяцев, полностью вывести из строя. Пот, лихорадка. В это время Хусейн лежит в лёжку. И, конечно, не может управлять организацией. Откуда вы знаете? Мы знаем. А еще мы знаем, что она специалист по этому червю или жучку, в общем, что она там есть. Она приезжает с лекарством, которое на время усыпляет эту штуку. И Абу бен Хусейн может работать. Потом зараза просыпается, усиливается, ему снова нужно лечение. И это крали тут как тут. Ей кажется, что если с ним цацкаться, он переменится. Цитировала мне Библию: «Любите врагов наших» и все такое прочее. Но где она с ним встречается, если он прячется? Врачи без границ, чтобы их разорвало. Она летит в Хартум, Ливию, Гавану, дюжину мест, где есть лагеря беженцев, и где его принимают, и мы ничего не можем сделать. Она проводит там по нескольку недель кряду. В один прекрасный день он просто объявляется там. А что она сказала вам, когда вы пытались с ней поговорить? А что, по-вашему, она сказала? Ее родители были миссионерами, и у нее бзик на почве благотворительности и пацифизма. Когда вспыхивает война, таких людей всегда убивают первыми. Миссионеры? Ворт представляет доктора Таун в детстве. Маленькая девочка стоит рядом с одетым в черное мужчиной, держащим Библию. У девочки косички. На ней отутюженное белое платьице, блестящие черные туфельки, руки сложены перед грудью. Она где-то в тропиках под пальмой. «В Заире», — отвечает агент. «Она выросла в миссии. В абсолютной глуши, если посмотреть на карту. У ее родителей был печальный опыт взаимодействия с ЦРУ, и теперь она не желает слушать представителей власти. Ни нас, ни их». Ворт просто ждет объяснения. Богданович говорит, продолжая жевать пончик: «В конце 60-х был такой конголезский руководитель по фамилии Лумумба. Заир тогда назывался Конго. Патрис Лумумба, он был коммунистом, а в те времена это кое-что значило. ЦРУ помогло свергнуть этого типа. Черт возьми, да все Конго стало бы красным, не сделая ни этого. Насколько я понимаю, в какой-то момент отец доктора Таун помог им, дал информацию о людях Лумумбы. Он не понимал, что должно произойти, а произошла настоящая бойня. Когда начались бои, половину его прихожан вырезали. Он целую неделю хоронил тела. А в Заире все равно установилась диктатура. После этого ее отец никогда не слушал ничего, что говорили люди из правительства, любого правительства. ЦРУшники пытались использовать его для получения информации, но он их прогнал и до последнего дня винил себя за те смерти». «Откуда вы это знаете?» — спрашивает Ворт, думая: «Великолепно. Теперь мы можем добавить в это разрастающееся месиво целую страну, Заир. Она рассказала, когда посылала меня к черту». Их прерывает возвращение Майка Кей, несущего пару бумажных папок. Он, похоже, успокоился. Как оказалось, ФБР располагает информацией только о двух людях из списка Ворта: докторе Джилл Таун и Алане Кларке из Монтаны. Его облегчение явно связано с тем, что ФБР не будет втянуто в неприятную историю. Так, во всяком случае, считает Маккей. Кларк относился к тому типу людей, кому желаешь несчастного случая со смертельным исходом, замечает старший агент ФБР. Ворд просматривает досье. Можете вообразить существование связи между организацией Бен Хусейна и людьми Алана Кларка? Пожатие плечами возможно, продажа оружия, но не более того. Эти ребята из военизированных группировок поддерживают себя, грабя банки или продавая оружие. И никогда не знаешь, кто покупатель. А когда дело доходит до выгоды, они не задают вопросов. Спросите в бюро по контролю за соблюдением законов об алкогольных напитках, табачных изделиях, огнестрельном оружии и взрывчатых веществах. Они могут что-то знать о торговле оружием. Разве нет закона, который вы могли бы использовать, чтобы не позволить ей лечить Бен Хусейна? Спрашивает Ворд. Никто не может доказать, что она его лечит. И никто не доказал, что он стоит за терактами. Мы знаем это, но фактов предоставить не можем, а они требуются, чтобы арестовать ее как соучастницу по закону о терроризме. В досье нет ничего полезного. К 11 часам Ворд уже задал вопросы в бюро АТО, еще одно всплывшее в расследовании правительственное учреждение, и теперь ведет Ягуар через мост Джорджа Вашингтона в Нью-Джерси, где поворачивает на север вдоль парка Палисейдс в Вестпойнт. Ему непросто примирить противоречивые чувства к Джилл Таун, с которой он едва знаком, отвращение из-за ее готовности лечить кое-кого из пациентов и восхищение ее храбростью. Ведь она может заболеть сама, помогая иностранцам. Влечение к ней усиливается еще больше, приходя в столкновение с его профессиональным суждением. Мы все воспринимаем по-разному. Она врач и должна лечить всех, кто к ней обращается. А я полицейский и должен арестовывать убийц, хоть и знаю, что их могут освободить. Потому что такова инструкция. Сколько раз я брал их с поличным, и вместо того, чтобы пристрелить, надевал наручники, зная, что адвокаты, возможно, их вытащат. Ворд пытается сосредоточиться на профессиональных вопросах и вспомнить, что известно о смерти Мичума, но информация уже охватывает такую обширную область, такие широкие массы людей и такой круг теорий, что неясно, как к этому всему подступиться. А в глубине души живет тревога за Джилл Таун. Он звонит ей на работу и узнает, что пока у нее совершенно обычный день, и что полицейский оказался полезным, развлекая перепуганных детей в приемной разными историями. Ворд ощущает укол ревности к оказавшемуся полезным полицейскому. Микки уже должен бы приземлиться в Сиэтле. Территория военной академии сухопутных войск в Вестпойнте, где Ворд в последний раз был на выпуске Мичима, занимает 15 тысяч акров на западном берегу реки Гудзон, недалеко от горы Стормкинг, ниже развалин Форт Патнама, где служили в континентальной армии предки Ворда, сражались с подошедшими из Форт-Ли британцами. Поскольку Ворды по-прежнему живут и хозяйничают на фермах в долине реки, в детстве он с родителями часто посещал городки, парки и форты на берегах Гудзона. Однако главное его воспоминание о Вестпойнте оживает, когда Ворд пешком выходит на плац в тень готической кадетской капеллы. Он вспоминает Мичима в день окончания академии среди моря курсантов на этом поле. Мичум подбрасывает шапку в воздух. Сотни белых шапок подхвачены свежим ветром долины Гудзона. Ворд не предупредил о своем приезде, поскольку не был уверен в реакции академической бюрократии на полицейский запрос по телефону. «Иногда, — говорил отец, — лучше предупредить источник о своем приходе, чтобы он мог подготовиться. Но в иных случаях неожиданный визит приводит к результатам, каких иначе можно и не добиться». Ворд спрашивает у проходящего мимо курсанта, как добраться до кабинета начальника академии, человека, отвечающего, как когда-то сказал Мичум, за военную сторону жизни курсантов. Ворд попадает в большой уютный кабинет. Бригадный генерал Рэндольф Пратт, видимо, приближается к пенсионному возрасту, но все еще крепок, с широкой грудью, коротко остриженными седыми волосами и острым взглядом голубых глаз.